Генрих Альтшулер. Годы жизни 1926-1998. Каково это создавать новую науку? А если в 20 веке, когда столько всего уже открыто? А если при Сталине, когда вольномыслие, мягко говоря, не поощрялось? Трудно, но возможно. Именно тогда появилась ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Методика, позволяющая каждому учиться изобретать, решать творческие задачи в разных областях человеческой деятельности. Генрих изобретал с детства. Среди его первых изобретений – катер с ракетным двигателем, пистолет-огнемет, скафандр для горных спасателей. А первое авторское свидетельство будущий автор ТРИЗ получил в 10 классе на аппарат для аквалангистов, работающий на перекиси водорода. По окончании военного училища Генрих попросил направить его в военно-морскую флотилию, где начал работать в патентном отделе. По роду работы нужно было изобретать самому и учить этому других. Отправившись в библиотеки и перерыв огромное количество книг, Генрих с удивлением обнаружил, что учить нечему, никаких методик изобретательства не было. Вот тогда и возникла идея разработать какие-то рекомендации и приемы самому. Альтшулер стал изучать изобретения. Как отличить красивое, сильное изобретение от слабого? Как направить мысль изобретателя в нужное русло? Анализ патентов и истории техники привел его к мысли, что технические системы развиваются по определенным законам. Эти законы можно выявить и использовать для создания алгоритма решения изобретательских задач. Этому он и посвятил все свои силы. В 1948 году, когда были получены первые результаты, Альтшулер вместе со своим другом Шапиро написал письмо Сталину о том, что в стране крайне плохое положение с изобретательством. В конце письма сообщалось, что создана методика, позволяющая решать изобретательские задачи. Этой методике необходимо обучать. Письмо писали полгода, в нем было 30 страниц. В то время Альтшулеру было 22 года. Последствия этого шага оказались для молодых ученых-изобретателей роковыми. В 1950 году их арестовали. Следствие велось в Москве. Пытали, не давая спать. Без суда вынесли приговор особым совещанием. 58-я статья, 25 лет. Отправили в лагерь. Но Альтшулер не сдался. Он продолжил работу над ТРИЗ и там. Все свои идеи он держал в голове, ведь записи делать было запрещено. По словам Генриха, именно изобретательность помогла ему выжить и остаться человеком в тех условиях. Генрих Саулович даже открыл в бараке университет одного студента. Вместе с ним сидели представители технической интеллигенции, специалисты, профессора и доценты технических вузов. И каждый день по определенному расписанию Генрих слушал лекции кого-либо из своих товарищей по несчастью. Люди ожили. У них появилась цель – передать свои знания молодому человеку. А в 1954 году Альтшулер был реабилитирован. Вскоре в журнале «Вопросы психологии» появилась первая публикация, посвященная новой науке – ТРИЗ. Главная мысль – техника развивается по объективным законам, которые надо изучать. Объективные законы могут быть ориентиром и рабочим инструментом для изобретателя. Однако внедрение методики шло тяжело. 10 лет Альтшулер ввел переписку с ЦСВОИР, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, и 10 лет получал отказы. Лишь в 1970 году Генриху удалось создать в Баку школу молодого изобретателя, которая уже в 1971 году переросла в Азербайджанский общественный институт изобретательского творчества, первый в мире центр обучения ТРИЗ. Далее дело пошло. Генрих Саулович преподавал школьникам и студентам, организовывал первые в стране школы изобретательского творчества, общественные университеты научно-технического творчества во многих городах. Общее число таких школ в 80-е годы превышало 500. Создание школ стало для ЦСВИР неуправляемым. Они потребовали, чтобы Альтшулер прекратил формирование школ ТРИЗ по всей стране, но он не подчинился. Процесс был запущен. А с 90-х годов начался период признания ТРИЗ за рубежом в крупнейших странах мира. Была создана Международная ассоциация ТРИЗ. Сейчас ТРИЗ изучают не только инженеры, но и врачи, учителя, социологи, биологи, журналисты, предприниматели. Все, кому приходится в своей работе решать творческие задачи. Кстати, любопытный факт. Альтшулер также был писателем-фантастом и весьма успешным. Его научно-фантастические сборники переводились и продавались за рубежом. Свои произведения он издавал под псевдонимом Генрих Альтов. Это имя вошло в энциклопедии по фантастической литературе. И напоследок интересная мысль от Генриха Сауловича. Человек должен сравнивать себя не со случайным соседом с лестничной клетки, а с людьми, изменившими ход истории. Он должен стремиться стать таким человеком.